Глава 22. «Ну, кто начнет первым?» — спросила Ким, входя в помещение отдела. «Начну я, босс», — ответила Стейси Вуд. «Как вы просили, я проработала все протоколы допросов». Она покачала головой. «Не смогла найти никого, кто реально видел бы ее на крыше». Стоун нахмурилась. «Как, черт возьми, такое возможно?» «А ты точно проработала все протоколы?» «Так точно, босс», — сказала констебль, вставая и подходя к свободной доске. На ней в вертикальных столбцах были прикреплены протоколы. Они заходили один за другой и напоминали разложенный карточный пасьянс. Первый и самый длинный столбец – это заявление людей, точно называющих источник информации, от которого они услышали о происшествии или лично, или по телефону, стала рассказывать Стейси. Второй столбец – те, кто узнал обо всем по крикам в коридоре. А третий – те, кто не помнит, как они обо всем узнали. «Проклятье», — сказала Ким, будучи не в состоянии смириться с тем, что они не могут найти первичный источник информации. Она была уверена, что им мог быть только убийца. «Что-нибудь еще?» — спросила инспектор. «Стала собирать информацию о взрослых. Очевидно, что родители Сэдди хорошо упакованы. Две дочери в Хиткристи и каждая за 35 штук в год. Кто бы сомневался?» — подал голос Доусон. Детектив-констебль вернулась на свое место и нажала пару клавиш на клавиатуре. Лоуренс Винтерс родился в прославленной семье Винтерс, которая занимается производством медицинского оборудования. Молодая поросль Винтерсов обучалась в Хиткристе с того самого момента, когда их прадедушка попал туда во время войны. «А что насчет Ханны Винтерс?» – поинтересовалась Стоун. «Здесь немного поинтереснее. Ханна Винтерс принадлежит к семье аристократов Шелдон, которые ведут свою историю с 1400-х годов. Куча титулов, но бедны, как церковные крысы. Деньги делали на скаковых лошадях, пока дед Ханны, который поставил все на один заезд и проиграл, в припадке безумия не перестрелял всех своих лошадей, а потом застрелился сам. Унаследовав его неподъемные долги, отец Ханны распродал все недвижимое имущество семьи и умудрился собрать достаточно денег, чтобы послать Ханну в Хиткрест с одной единственной целью. Найти себе богатенького мужа, закончила Ким за констебля. И это ей благополучно удалось, подумала она про себя. «Еще что-нибудь?» – спросила инспектор. «Пока все», – в глазах Стейси плясали веселые чертики. «Но дайте мне немного времени. Уверена, что за этими массивными дверями в мир богатых и могущественных скрывается масса сокровенных секретов». Приподняв одну бровь, Стоун взглянула на свою коллегу. Она уже задумывалась о том, не чувствует ли себя Вуд незаслуженно обойденной. Над последним большим делом констебль работала в паре с Доусоном, и оба отлично показали себя, сумев раскрыть целую сеть, использовавшую нелегальный рабский труд. Тогда Ким выделили дополнительную единицу, и она взяла к себе Остина Пенна из команды Трэвиса. Но на этот раз Вуди ничего подобного не санкционирует, а ей был необходим в офисе человек со способностями Стейси к поискам информации. Однако, глядя на лицо своей сотрудницы, Стоун поняла, что та прекрасно себя чувствует. «Кеф, что насчет друзей Сэдди?» — вновь перешла инспектор к делу. «Практически ничего. Честно говоря, у нее их имелось не так уж много. Она явно была одиноким волком», — ответил Доусон. «А что ты нашел в ее комнате?» «Ничегошеньки, босс», — сержант покачал головой. «Ни записей, ни каракулей, ни ранца. Вообще ничего, что принадлежало бы лично ей. Все ящики были здорово вычищены». «То есть кто-то попал туда раньше нас?» — уточнила Ким. «Думаю, да. Кто-то, кто хотел, чтобы мы чего-то не нашли». Задумчиво промычала Стоун, не понимая, кому могло понадобиться скрывать от них личные вещи Сэдди. «У нее был молодой человек?» «Пока не знаю. Кажется, она была вполне приличным ребенком, которого никак нельзя назвать общительным. Ладно, Кеф, видно, мы здесь больше ничего не найдем, так что займись. Босс, а можно я еще поищу? Есть пара вещей, которые я хотел бы выяснить. Вчера я услыхал кое-что о тайных обществах в Хиткристе. Карточная колода или что-то в этом роде. Не знаю точно, что бы это значило, но это может быть как-то связано с...» На кончике языка Ким уже вертелся отказ. Она собиралась посадить Кевина за поиск информации вместе со Стейси, но если инспектор чему-то верила в Доусоне, так это была его интуиция. «Ладно, еще один день», — согласилась она. «Но если ничего...» «Понял, босс», — ответил сержант. «Что ж, мы с Брайантом получили практически ту же информацию о способности Сэдди к общению, что и Кев. От Китса мы также узнали, что девочка какое-то время занималась самоистязанием, а ее старшая сестра Сафрон ничего об этом не знала». «Сестра вообще мало что знает о том, что происходит с Эдди», — добавил Брайант. «Но ведь в этом нет ничего необычного, правда?» — заметил Доусон. «Похоже, что они были полными антиподами по жизни. А кому нужна рядом неуклюжая младшая сестрица, когда тебе 16?» Ким не могла не согласиться, что в его словах есть своя логика. Но когда они говорили с Саффи, у нее возникло ощущение, что они говорят с абсолютно чужим для Сэдди человеком. «А есть причина, по которой она решила не ехать домой?» — спросила Стейси. «Репетирует перед гала-концертом, который состоится в конце недели. Она звезда шоу с соло на фортепиано. Поджатые губки и все такое», — констебль кивнула. «Что-то вроде этого», — подумала Ким, оглядывая комнату в поисках своей первой жертвы. У нее оставалось 20 минут до пресс-конференции в Вуди. «Ладно, Доусон, ты попался. Заходи в мой кабинет», — сказала она, кивая в сторону кутузки. Так называют кабинет Ким, выгороженный в помещении отдела. Сержант в недоумении посмотрел на своих двух коллег. «И кому я перешел дорогу на этот раз?» — спросил он. «Будем считать, что мне, если не поторопишься», — ответила Ким, стоя в дверях. Кевин вошел и прикрыл за собой дверь.